Некоторые записывали каждое слово Мале, другие зевали или перешептывались. Старушка, забравшись на верхнюю скамью, вязала. Механик Мишо аккуратно посещал лекции Мале. Он с детства любил архитектуру, много думал о расчете, о пропорциях, о материале. Как будто он понимал все. Но при виде зданий, которые ему нравились, он чувствовал, что помимо ясности и стройности, пленявших его в моторе, архитектура обладала другими свойствами. Она волновала, как черты человеческого лица или как лес. Мишо надеялся, изучая историю зодчества, найти разгадку этого очарования. Любознательность Мишо была ненасытной. Как ребенок игрушку, он потрошил мир. Из начальной школы он унес только 4 правила да несколько заученных на зубок моральных сентенций. Потом его определили в школу жизни. Отец Люка Мишо был шляпником. После войны начался кризис, перестали носить шляпы. И Люка не взяли даже в ученики. На трехколесном велосипеде он развозил сгущенное молоко. Потом он работал на кожевенном заводе среди смрада. Он читал запоем, но его знания были случайными и разрозненными. На миноносце он подружился с чертежником Кюрье, которого потом коммунисты выставили кандидатом на выборах. Кюрье быстро завербовал Мишо. Оба попали на авиационный завод Сен. Мишо начал ходить на собрания, читал книги по политической экономии, занялся историей рабочего движения. Одновременно он корпел над математикой. Он стал хорошим механиком, прилично зарабатывал. Но ему все казалось, что он ничего не знает. Это было мучительным чувством, как будто он опаздывает на поезд. А времени было мало. То партийное собрание, то митинг. Хотелось пойти в театр, были музеи, смутно мерещились далекие страны, развалины Рима или Турксиб. Мишо любил в туманные ноябрьские вечера бродить по городу, грея пальцы горячими каштанами. Париж с его неясными огнями казался кораблем. Сейчас снимут сходни. Иногда он заходил в кино. Пахло апельсинами. Влюбленные целовались. На экране страдала глупая, но трогательная американка, и Мишо громко вздыхал. 3 года он был влюблен в дочку товарища, хорошенькую Мими, щелкой на лбу. Научился ради нее танцевать, носил ей цветы, конфеты, пробовал даже писать стихи. Ничего не помогло. Мими вышла замуж за бухгалтера. Она хотела спокойной жизни. Идеи Мишо и его бурный нрав ее пугали. Мишо было 29 лет, крепкий, несколько нескладный, чересчур тяжелая крупная голова. Лицо даже зимой было испещрено веснушками. Прельщали в нем серые насмешливые глаза и ярко-белые зубы. Выпеченные вперед, казалось, будто он всегда улыбается. Он то и дело разводил руками, приговаривая: «И еще как!» Мишо внимательно слушал Мале, иногда что-то записывая в истрепанную книжицу. Рядом сидела красивая девушка. Мишо ее заметил еще до начала лекции. Длинные черные ресницы, как у актрисы кино. Потом Мишо увлекся красотой собора в Пуатье и забыл о соседке. Когда Мале говорил о колоннах, Мишо пропустил одно непривычное слово. Он тихо спросил девушку: «Какой орнамент?» «Меандр». Лекция кончилась. Они сидели на задней скамье. Надо было подождать, пока выйдут другие. Мишо сказал девушке: «Не сердитесь, что я во время лекции спросил. Вы, наверное, студентка, а я в архитектуре профан. Моя специальность — механика». Она улыбнулась: «А я в механике ничего не понимаю. Ровно ничего. Это вещь специальная. Вот когда в искусстве ничего не понимаешь, это плохо. А понять трудно, еще как. Я раньше подставлял один язык под другой, с музыкой, например. Слушаю и все стараюсь расшифровать, что это — влюблен или военная победа, или шторм на море. а язык совершенно не тот.